Вы слушаете ознакомительный фрагмент аудиокниги из коллекции проекта «Наша классика». Иван Алексеевич Бунин. Оглавление. Состав сборника. «Под серпом и молотом» из записи неизвестного. «Башня разума». Андре Шенье. Камил Демулен. Красный генерал. Товарищ дозорный. Божья Матерь-заступница. Илюшка. Сокол. Русь. Под серпом и молотом. Из записи неизвестного. Этого старичка я узнал прошлой зимой, еще при начале царствия Ленина. Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод. Дикая глухая Москва тонула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды. Я искал его по одному делу. Узнал, наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некоторое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мертв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной вошел какой-то мальчишка, который что-то нес с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несет ему пшенной каши. Старичок питался только тем, что присылал ему иногда по старой дружбе отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, постучали в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко. Посреди стояла железная печка, да красна раскаленная. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для слуха. «Имею честь кланяться, Борис Петрович». Выцветшие слезящиеся глаза, серые бакенбарды, давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешан яркими лубочными картинами. Святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые. Виды монастырей, скитов. Целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки. Зеленые, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые. «Да-с, тепло», — сказал грустно усмехаясь старичок. «Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некотором подвальчике. Здесь, даст Бог, в скорости я окончу свое земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли темные, жестокие, и, думаю, надолго. Как волка не корми, он все в лес смотрит, так и Россия. Вся наша история шаг вперед, два назад, к своему исконному, к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыковому лаптю. Помните? Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы. Таковыми палатами стала снова Россия. Нынешние правители ее еще дают до поры до времени полную волю народу, его зверству и безобразию, и народ пользуется этой волей, гибельной для него же самого. Оправдывается слово Исаака Сирина. «Лес, лижущий пилу, пьет собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознает вреда себе». Впрочем, все это вам и без меня хорошо известно. Перейдемте к делу. Весь к вашим услугам, но чем именно могу служить? Весной он умер. В одной из наших последних свиданий он говорил мне: «Знаете ли вы это чудное сказание?

белая бальная перчатка, палка, потом восковая свеча с панихиды по нем. Смотрел, и стеснялось дыхание. Как все хорошо, безжизненно и печально. Век еще более давний и потому кажущийся еще тоньше. Спасибо, что слушаете классику вместе с нами. Если хочется продолжить, оформите подписку на Boosty. Это символическая поддержка, но она открывает доступ ко всей нашей аудиотеке. Вы помогаете проекту жить, а книгам звучать.